Ну ладно, они ведь взрослые, а булку-то украл ребенок. Но, создавая современную модель рождественского рассказа, я сознательно написал, что герою исполнилось 14 лет, ибо, начиная с этого возраста, в применении и отбывании наказаний ребенок был полностью уравнен со взрослыми. Нет, мне не удастся выдержать эту отстраненную интонацию в рассказе о детях, попавших под колеса тюремно-лагерной машины. Из всех жестокостей жестокость к детям самая страшная, самая противоестественная в своей античеловечности. Мне было 17 лет. Я делал первые неуверенно самоуверенные шаги в журналистике, когда комсомолка дала задание написать очерк о тюрьме для детей. Несколько дней я провел за кирпичной оградой бывшего Даниловского монастыря. Потом написал очерк, который я назвал так, как называлась тюремная стенгазета «Фабрика сознательного гражданина». Все, о чем писалось в очерке, было правдой. Весь очерк был предельно лжив. Да, в этой тюрьме не страдали от голода и холода. Там висели стенгазеты, и имелись кружки, и кино, и почти чистые простыни на железных койках. Но я ни слова не написал о том, как вздрагивают дети от крика надзирателя, о том, как старшие избивают младших, о тюремной иерархии, в которой чем ты меньше и слабее, тем тебе хуже. Я не написал о том, что малые дети становятся наложниками старших полубандитов, с чьей помощью тюремная администрация держит в подчинении население тюрьмы. О многом я не написал, и всю последующую жизнь чувствую свою ответственность за эту ложь. Но все же это специальные тюрьмы для детей. Теперь мне пришлось увидеть и другое, самое страшное, детей в общих тюрьмах и лагерях. Малолетки, так назывались малолетние арестанты, они были разные. Малолетние городские проститутки и крестьянские девочки, попавшие в лагерь за колоски, подобранные на плохо убранном поле, профессиональные воры и подростки, сбежавшие из спецдомов, куда собирали детей арестованных ответственных. Они вступали в тюрьму и лагерь разными по происхождению и по разным причинам, но вскоре становились одинаковыми. Одинаково отпетыми и дикими в своей мстительной жестокости, разнузданности и безответственности. Все-таки даже в общем лагере, находясь на общих основаниях, малолетки пользовались какими-то неписанными привилегиями. Надзиратели и конвой их не убивали, малолетки это знали. Впрочем, они бы не боялись, даже если бы их и убивали. Они никого и ничего не боялись. Жили они в отдельных бараках, куда не решались лишний раз заходить надзиратели и начальники. В этих бараках происходило самое омерзительное, циничное, жестокое из всего, что могло быть в таком месте, как лагерь. Если паханы кого-нибудь проигрывали, и надобно было убить, это делали за пайку хлеба или же из чистого интереса мальчика-малолетки. И девочки-малолетки похвалялись тем, что могут пропустить через себя целую бригаду лесорубов. Ничего человеческого не оставалось в этих детях, и невозможно было себе представить, что они могут вернуться в нормальный мир и стать нормальными людьми. В 1942 году в лагерь начали поступать целые партии детей. Все они были осуждены на 5 лет за нарушение закона военного времени, самовольный уход с работы на предприятиях военной промышленности. Это были те самые дорогие мои мальчишки и девчонки 14-15 лет, которые заменили у станков отцов и братьев, ушедших на фронт. Про этих детей, работавших по 10 часов, стоя на ящиках, они не доставали до станка, Написано много трогательного и умиленного.